Глава 46. Ива. Очень непривычно просто быть дома и ничего не делать. Даже Маша все время в движении, а у меня пока официальный отпуск, который плавно перетечет в увольнение со службы. Это очень странно, жить так медленно. Уже вторую неделю единственный, за кем я бегаю, это Таги. Ну или он за мной. Зависит от ситуации на наших прогулках. Никаких подвалов с наркоманами, алкашей, трупов. Теперь они существуют только в рассказах Макса, когда он уставшим возвращается с работы. Иногда мне снится один и тот же сон. Макс отдает мне пистолет, и я не трушу, сама стреляя в лоб своего монстра. Просыпаюсь в холодном поту, но тут же оказываюсь в крепких объятиях. Убивать людей сложно и страшно, даже во сне, даже если они не люди. Для меня эти сны как напоминание, что его больше нет, по-настоящему нет. Он побежден, уничтожен и больше никому не причинит зла. Все остальное будто закрылось за специальной дверью с тяжелыми амбарными замками. Внутренняя защита активирована. У организма снова появляются на это ресурсы. Но как же сложно просто жить. Вставать, готовить завтрак на нашу маленькую забавную семью из трех человек и одной толстой задницы с умными глазами. Бросать курить под ворчание майора, вытирать пыль с полок, заправлять в стиральную машину мужские рубашки, пропитанные особенным запахом тела и парфюма, рисовать. На альбомных листах стали появляться яркие цвета. Мои работы будто задышали вместе со мной, и я начала улыбаться. Осторожно, украдкой, но совершенно искренне, разжимая внутри себя одну натянутую пружинку за другой. Сегодня выходной, а дома снова никого. Маша куда-то умчалась с раннего утра, а Макс сказал, что у него важная встреча, после которой меня ждет сюрприз. Я пока не знаю, как отношусь к сюрпризам, но легкое предвкушение чего-то хорошего не отпускает. Я впитываю в себя каждую положительную эмоцию, стараясь заполнить многолетнюю пустоту внутри. Готовлю легкий обед, все время косясь в сторону окна, за которым ярко светит теплое весеннее солнце. Весь город купается в его лучах. Они отражаются от стекол домов, играют с плывущими по высокому голубому небу облаками, похожими на барашков. Я одного такого даже нарисовала на салфетке, пока свободной рукой помешивала золотистый куриный бульон. Я с этим миром пока на «вы», но буду учиться сближению с ним, чтобы однажды у меня хватило смелости и сил сказать Максу то, что я кричала в агонии, думая, что моя жизнь закончится в том парке. «Я люблю тебя, Макс. Пока это моя новая тайна от Марьянина. Просто к этому тоже надо привыкнуть. Я смогла полюбить. Слышу, как в замочной скважине проворачивается ключ». «Дома?» — раздается голос, ставший родным. Выглядываю из кухни. Макс разувается и тут же меня обнимает. Детка скучала. Надавив ладонями на поясницу, вжимает меня в себя. Обвивая его шею руками, смотря в сияющие глаза с хитрым прищуром. «Чуть-чуть!» — дразню его. Стою на носочке и целую в кончик носа. Макс усмехается, дернув темной бровью. «Ты промахнулась!» Подушечкой большого пальца сминает нижнюю губу. «Нет!» — кручу головой. Отросшая светлая челка щекочет лоб и частично закрывает глаза. «Я не понял, мы спорим или целуемся?» — возмущается майор. Рассмеявшись, делаю вдох и прижимаюсь к его губам. Он терпеливо ждет моей инициативы. «У нас теперь такая игра. Я изучаю его и новую себя, а он терпит, поддерживает и направляет. Вот и сейчас я сама плавно ласкаю его губы, смакую горький вкус крепких сигарет. Макс глубоко дышит через нос, сбивается, когда кончик моего языка проходится по его верхней губе и оказывается во рту». Широкая ладонь ложится мне на затылок, и Марьянин забирает инициативу, кружа мне голову опытными ласками, пока от недостатка кислорода перед глазами не начинают плясать черные точки. «Пахнет вкусно», — тяжело дыша, говорит он. «Мой руки, приходи на кухню». Высвободившись из его объятий, ухожу накрывать на стол. Макс моет руки, приходит ко мне. Мы вместе обедаем. Он звонит Машке, узнает, где ее носит. С какой-то подружкой в центре гуляют. «Я помою, а ты собирайся, нас ждут». Поднимается из-за стола и забирает у меня пустые тарелки. «Кто? Где?» «Сюрприз, детка, помнишь?» Сморщив нос, вздыхаю и ухожу одеваться. Выбираю свободные белые брюки, походящие на юбку, хлопковую кофту с вырезом лодочкой и рукавом длиной до локтя. Вожусь с волосами, укладывая их так, чтобы челка не мешала. Машка записала нас в салон на завтра. Мастера что-то с этим сделают. «Мне нравится». Поцеловав меня в изгиб шеи, признается Макс. «Непривычно, все светлое», улыбаясь ему, рассматривая нас в зеркале. «Тебе очень идет. Я бы добавил еще цветов. Красного, голубого, даже розового. Серьезно? Завожу руки ему на затылок и медленно поглаживаю пальцами. Вполне, подтверждает Макс. Готово? Минутку. Наношу на запястье немного новых духов. К этому запаху я тоже еще не привыкла. Он легче, с нотками малины. Мне нравится. Спускаемся к машине. Макс галантно открывает для меня дверь и заботливо пристегивает. Я не спорю, знаю, что в этом нет необходимости. Он отличный водитель. Но ему приятно это делать, а мне принимать. Уже через 20 минут мы оказываемся у двухэтажного строения. Светлая стена по первому этажу расписана яркими детскими рисунками. От тротуара до входной двери ведет аккуратная дорожка, а по бокам расположились кустарники, остриженные в форме животных. Макс уверенно ведет меня за собой к этому зданию. Взгляд цепляется за вывеску, но прочитать не успеваю. Майор втягивает меня в просторный светлый коридор со стендами и рисунками в деревянных рамках. Мы идем мимо закрытых двустворчатых дверей. Одних, вторых, третьих. Слышим детские голоса, смех или же взрослый, хорошо поставленный голос. Останавливаемся у еще одних, точно таких, как все предыдущие двери. Макс стучит костяшками пальцев и тут же входит. «Привез», — сообщает кому-то. «Замечательно, входите», — отвечает ему женщина. Марьянин втягивает меня в кабинет, так напоминающий место работы врача-педиатра в государственной поликлинике. «Надь, это Ива. Ну и наоборот. С улыбкой представляет нас друг другу Максим. Надежда владеет этим центром. Она отличный психотерапевт. Мы договорились о собеседовании». «Очень приятно». Чуть склонив голову, приветствую женщину. «Взаимно. Максим, оставь нас, пожалуйста. Мы большие девочки. Дальше все можем решить сами», — спокойно просит Надежда. Майору приходится подчиниться. Надежда приглашает меня присесть на стул напротив. Мы долго общаемся о художке, в которой я училась. Показываю ей свои работы. Она кивает, спрашивает, работала ли я с детьми. Честно признаюсь, что не работала, но готова попробовать как волонтер. Жить мне пока есть на что. А вот разобраться с ее нематериальной составляющей и при этом помочь еще кому-то просто так, от всей своей растерзанной души, было бы здорово. «Хорошо, давай попробуем», — соглашается Надежда. «В понедельник можешь выходить, назначу тебе куратора». «Спасибо вам». «Можно на «ты»?» «Договорились», — улыбаясь Надежде. Довольная, выхожу к Максу, и пока никто не видит, благодарно целую. «Ты не представляешь, сколько это для меня значит», — шепчу, подтянувшись к его уху. «Погуляем?» Он обнимает, легко сжимая ладони на моей талии. «Конечно. Мы идем прочь из здания прямиком на залитые солнцем улицы. Бродим по ним, держась за руки, едим мороженое, разговариваем, пока опасаясь строить долгие идущие планы. У нас есть сегодня и точно завтра. Это уже неплохо». Забираем машину. Едем на ту самую набережную, где Макс начал открываться передо мной. Покупаем кофе, идем вдоль глянцевой воды с мелкой рябью волн от теплого ветра. Я говорю, Макс больше слушает. Становится неудобно от собственной внезапной болтливости. Он смеется и снова целует. Легко, быстро, нежно. Домой попадаем только к ужину. Машка забирает с собой тарелку и скрывается в комнате на свидание с сериалом. Мы тоже решаем переместиться в спальню. Макс плотно закрывает за нами дверь, защелкивает замок. Расстегнув пуговицы на манжетах рубашки, стягивает ее через голову. Следом, звякая пряжка ремня, на спинку стула ложатся брюки. Он удобно устраивается на подушках, включает телевизор и зовет меня к себе. Мы ужинаем прямо в кровати. Кормим друг друга, целуемся, касаемся, пока в какой-то момент в этом дурачестве я не оказываюсь верхом на Марьянине. Из одежды на мне только трусики и его футболка, которая тут же задирается, оголяя бедра и ягодицы. Я чувствую, как Макс заводится прямо подо мной. Его взгляд меняется. Верхняя губа вздрагивает в оскале, явно выдавая всю степень его желания. А в моей голове безумные тараканы носятся туда-сюда с вопросами. Есть ли у меня право попробовать секс с ним? Это ведь будет мой первый раз, нормальный. Что будет после? Нормально ли после стольких лет страха перед мужчинами желать касаться, целовать, быть с одним конкретным? Я вожу пальцами по его напряженному торсу, ярко ощущая натренированные рельефы. Смотрю в его глаза, убеждая себя в том, что теперь все иначе. Никто не возьмет меня силой. Макс каждый день дает выбирать именно мне. Он ничего не требует, не принуждает. Он ждет, когда я буду готова, когда я привыкну. Мне хочется стереть с себя все, что было до этой минуты. Да вчера и позавчера, и все проклятые годы постоянного ужаса. Ночные кошмары, детские страхи. Я впервые хочу стать женщиной, его, потому что с ним женщина не ассоциируется у меня со слабым существом, которым пользуется мужчина, удовлетворяя себя. С Максом у меня появилось новое ощущение. Я под защитой. Это оказывается чертовски сексуально и делает меня сильнее. Мои пальцы опускаются до резинки его боксеров. Дыхание Макса становится чаще, отрывистее. А я скольжу ладонями к крепким плечам, сжимая их, слегка массируя. Марьянин закатывает глаза и смотрит на меня сквозь ресницы. Я тоже выдыхаю и решаю снять с себя футболку, обнажаясь перед ним полностью. Нижнее белье в нашем случае уже не имеет значения. Мы оголены гораздо глубже. «Чёрт!» — тихо ругается Макс. Беру его руку и кладу на свою грудь. Закрывая глаза, дышу даже не через раз, реже. А он плавно ласкает небольшие упругие полушария, пропуская между пальцами, сжимая затвердевшие соски. «Моя детка!» Отпустив грудь, Макс удерживает меня за ягодицы и резко садится. Соски теперь трутся о его грудь, а горячий даже через трусы член упирается мне в живот. Его губы жадно целуют мои, а руки блуждают по спине, вдавливая пальцы в кожу. «Детка, я адски тебя хочу», — хрипло признается Макс. «Только если ты готова», — кусает мои губы, сжимая ладонями ягодицы. «Готова?»